Взглядай на меня, для тебя это странно. Моя любовь не такая, не похожая. А внутри жара, ты говоришь, нам еще рано. Поздно ложиться, рано вставать. Летят мои чувства, как старые приборы. И некому убрать, навести порядок. Тонут корабли, где мои планы? Где моя радость? Где твои улыбки? Последняя открытка, тебе 18. Кому уже 20? Кто как выглядит? Разве это важно? Зажигает в темной комнате свет. Сколько еще лет мы будем играть? Зависим и зависло меню. Кричи, поздно, кричи, нам пора. Собирать чемоданы, лето, Канары, пляжи и бары. Это твоя жизнь, мне на это похуй. Мне неинтересно красивые тела. Есть ты одна, голубые глаза, алмазы, а твои куклы пластмасса. Для веса килограммы, миллиграммы. Не ТВ-программы, ночные пати. Хватит дерьма.